Комьячейка. Из книги «Дым Отечества». В М.Эльском уездном военном комиссариате, где я в прошлом году до беспамятства щелкал на пишущей машинке за ржавую селедку и фунт сырого хлеба в день, как мы дрожали над каждой крошкой, боже мой. Комьячейку составляли товарищ Марин Зильберман, товарищ Сидоркин и товарищ Мария Егоровна. В нормальное время все трое, даже сложенные вместе, яйца выеденного не стоили бы. Давая Сидоркину четвертак на чай или заказывая Марии Егоровне белье, вы бы не запомнили их лиц, плоских и уродливых. Но в ненормальное время переоценок всех ценностей и выеденных яиц они так высоко прыгнули вверх и так отразили на себе все типичное для советской знати, коммунистов тоже, что было бы непростительно умолчать об этой бравой тройке. Товарищ Марин был демагог чистейшей воды, явный нахал и скрытый дурак, и эти особенности характера переплелись в нем весьма замысловато. Сын местного купца, он в мирное время занимался тем, что ходил по городу в фуражке студента-технолога и недурно играл в футбол. В германскую войну технологическую фуражку заменила кепи английского образца со значком санитара. В свободное от дела милосердия часы он работал на оборону, спекулировал сахаром. После Брест-Литовского скандала скрылся с горизонта, года два варился в соку пролетарской революции и вернулся таким идейным большевиком, что, по словам старика Зильбермана, от него за три версты пахло мошенником. Появившись в М, товарищ Марин окопался в военном комиссариате, освобождавшем от службы в Красной армии, и вскоре был избран на пост председателя комьячейки. Говорить он мог по крайней мере 27 часов в сутки. Ораторствуя, нанизывал абсурд на тупость, демагогию на хвастовство, ежеминутно уснащая свою речь передержками и потугами на остроумие из репертуара товарища Зиновьева. Эта граммофонная неутомимость и высшая школа дрессировки по неправильно понятому Марксу и дали одному из моих бывших сослуживцев право сказать, что товарищ Марин говорит как Соломон, только не так умно. При взгляде на товарища Сидоркина теория появления его на свет Божий представлялась мне в таком виде. Лежала в вятке, он был вятский рабочий, груда человеческого мяса, и вот на нее навалили нежданно-негаданно товарища Марина, сильно прихлопнув сверху. И все добродетели этого последнего отпечатались в мыслях, сердце и душе Сидоркина обратной стороной, образовав такую сумбурную кашу понятий и представлений, что подчас на него было просто больно смотреть. Он не был демагогом, не пытался ставить здравый рассудок вверх ногами, но называть белое красным или наоборот и уверять в этом других у него хватало и упорства, и наивной веры. Не был он и особенным нахалом, и, кажется, не был дураком, но от природы некрепкая, да еще в конец разметингованная голова при каждом соприкосновении с живой жизнью и ее непредусмотренными коммунистической программой явлениями, будь то социал-предательство рабочих или НЭП, недоумевающе трескались, изливался из него такой поток ребяческого бахвальства и виртуозной глупости, что хоть святых выноси. Товарищ Марья Егоровна была старой девой. Характерно, что почти все русские коммунистки, по крайней мере, мне лично не приходилось сталкиваться с исключением из этого правила, или старые девы, или бывшие аптекарские ученицы, или и то, и другое вместе. Невысокого роста, довольно полная, с физиономией столь уродливой, что, кажется, поднеси к ней стакан молока, молоко скиснет. Мария Егоровна была ярой последовательницей и апологетом тогда прошумевшего на всю Россию проекта саратовского женотдела, по которым женщинам предоставляется безапелляционное право избирать себе мужей, и в первую очередь старым девам, и искренне возмущалась, когда в ЦИК отверг проект как провоцирующий женское равноправие. Деятельность комьячейки разделялась на две части – идеологическую и практическую. В чем выражалась сторона практическая, будет сказано ниже, а вот сторона идеологическая у нас она называлась проще – идиотическая. Без четверти пять. Дописываю копию седьмого за сегодняшний день весьма спешного приказа Склянского. Приказы зампред военсовета Склянского, как известно, пишутся столь же часто и с таким же успехом, как и нота наркоминдела Чичерина. Через четверть часа закрою ремингтон и айда. Усядусь с ногами на кровати и буду думать. О чем? Ах, так много дум у ненадежных элементов. А потом, когда поползут по небу светляки звезды, когда чье-то сердце шелками заменит мое лохмотье, буду смотреть в глаза нежно-суровые и трепетные, и вдруг в дверях товарищ Мария Егоровна. «Товарищи, в 5 собрание общей канцелярии. Прошу не опаздывать». Гневно набрасываю на машину чехол и иду вниз. Поскорее бы одеться и удрать, пока не поздно. Увы, внизу толпу таких же, как я, беглецов, сдерживает дежурный красноармеец. «Назад, назад, товарищи! Никого не велено пускать! Тебе говорят или нет? Куда лезешь?» Делопроизводитель Толоков с гримасой держится за щеку. «Зубы! Ей-богу, к доктору только пойду, через 10 минут вернусь!» «Принесите записку от товарища Марина. Мне что? Мне приказано, исполняй!» Ругаясь, плетемся в общую канцелярию. Там темно и пусто. Сидоркин стоит у окна и, нелепо шевеля толстыми губами, заучивает что-то наизусть. Мария Егоровна злится. «Разве вас приучишь к дисциплине? Марченко, позовите всех! 6 уже!» Марченко уходит и не возвращается. Дежурный живет с ним в одной квартире и, вероятно, отпустил его с миром. Ждем 5, 10, 20 минут. Никого. Мария Егоровна пулей срывается с места и с криками обегает отделы комиссариата. К 6 общая канцелярия наполняется служащими. Садятся на столах, на подоконниках, стульев мало. Каждый расписывается на особом листе, стремясь расписаться из-за кого-нибудь отсутствующего. 23 из 60 нет. Завтра их фамилии будут красоваться на черной доске. Какое горе, подумаешь? Марин открывает собрание речью на тему 2x2=5. Так как можно безошибочно предсказать, что товарищ председатель, трагически вращая глазами и голосом патетическим, как у первого любовника базарной труппы, будет склонять по всем падежам и числам слова. Буржуй, выходец из черносотенной среды, провокационный элемент, интернационал, мы, вы, а у него выходит ми, ви, и 10 повторит остроту Стеклова, мы выплюнули Врангеля за границу, я не слушаю его. За уютной спиной сторожа Григория читаю Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». Мальчишка рассыльный, прислонившись к шкафу, сладко спит. Слева говорят о какой-то Олечке. Понимаешь, подняла руку и прямо в рожу. Справа регистратор Фролов демонстрирует соседу свои мускулы. Сзади, за спинами Григория, Фролова и моей заведующей учетно-конским подотделом Лесников и казначей Гужевой едят пшеницу, растирая ее чернильницей. Словом, внимание полное, общее, равное и тайное. Сколько времени говорит товарищ Марин и какими перлами одарил он недостойную аудиторию, я не знаю, не слушал. Когда раздаются аплодисменты, рассыльный вскакивает, как угорелый, стучу дюжиной ножей по столу и в восхищении кричу «Браво!». Оратор, самодовольно улыбаясь, опускается в кресло. Смотрю на него долго и пожимаю плечами. Мне удивительно не то, что на его жилете болтается ценный брелок, принадлежащий, как известно, всему городу, бывшему помещику Рогову. Не то, что в прошлом году его публично уличили в подлоге и взятках, а он по-прежнему играет на первой скрипке местного коммунистического бомонда. Нет, все это в порядке вещей, все это называется идейностью. Но мне трудно понять, как можно с помойной ямой в душе и непечатным словом вместо совести не только играть роль борца и пророка, но и, вопреки логике, обязательной даже для негодяев, понемножку начинать верить, что я, мол, действительно борец или пророк. Или для перешедших Рубикон чести и прочих буржуазных предрассудков даже законы логики не писаны. К председательскому столу подходит товарищ Сидоркин и неуклюже кланяется. «Товарищи, советская власть, это значит совет, сообща, то есть. Значит, по каждому принципиальному вопросу общее собрание, потому что глаз народа, глаз товарищи, авангард мировой революции через головы капиталистов, эксплуататоров шлет братский привет рабочему классу. Мы клялись поддерживать советскую власть, а не поддерживаем и утекаем от текущих вопросов. От чего? От того, что безнадежные элементы разводят провокацию. Это кулаки, значит, и вообще, и этого. Возьмем, к примеру, НЭП. Что такое с идейного обсуждения НЭП? А такое. Торгуй. Но ежели насчет политики, так мы тебя коленом под брюхо вжарим. Что ж закричишь, собачий ты сын? Товарищи, я призываю к правильному понятию текущих вопросов. И чтобы не поддаться на пушку... Этого я слушаю. Этого мы все слушаем с удовольствием неподдельным. В кой раз послушаешь такую белиберду? Иногда в часы занятий мы даже просим его: «Товарищ Сидоркин, скажите что-нибудь революционное». И Сидоркин, не чуя насмешки, до седьмого поту говорит об авангардах, о перспективах, о том, как гидроконтрреволюции поднял голову над самостоятельностью классовых противоречий. «Товарищи!» – заканчивает Сидоркин свой доклад. В повестке дня значится «Новая экономическая политика. Доклад товарища Сидоркина». «Я обращаюсь ко всем вам с упоминанием: отстаивайте интересы чистого коммунизма. Ленин сказал, что надолго и всерьез. Только это понимать надо. Скажем, отступление это или тактический оборот дела? Ничего подобного. Командные высоты в мозолистых руках наших вождей, и мы должны научиться торговать. А научившись, мы им всем покажем кузькину мать. Я предлагаю послать нашему дорогому Ильичу телеграмму. Мы, служащие и красноармейцы МЛ-ского УС военкомата, шлем испытанному руководителю русского и всемирного пролетариата товарищеский привет и благодарность за доблестную работу. Да здравствует Ильич! Да здравствует Третий Интернационал! Кто за, прошу поднять руку. Что, непонятно? Голосую еще раз. Кто за посылку такой телеграммы, поднимите руку». Почему поднимают руки Фролов, Таланов, Гужевой, все, не знаю. Я за такую телеграмму, потому что мне надоело сидеть в ЧК и особых отделах. Потому что мне крайне дороги мой фунт хлеба и селедка. Потому что предполагаю в ближайшем будущем драпать в Питер, а оттуда в буржуйскую Европу разыгрываю верноподданного. Марин подсчитывает поднятые руки. Единогласно. Последней выступает Марья Егоровна. Долго и нудно, с кокетничающими пришептываниями, игрой выцветших глаз, говорит она о последнем завоевании революции в области женского движения, о съезде женщин Востока. Среди нас нет ни одного восточного человека и, главное, ни одной женщины, если не считать таковой уборщицу Федосью, которой несколько аршин ситцу на платье внучки важнее, чем восточное, западное, северное и южное равноправие. И тем не менее, Марья Егоровна читает по тетрадке свой нелепый доклад с таким же азартом и самовлюбленностью, с каким она читала его вчера в женской трудовой школе второй ступени, а третьего дня в профессиональном союзе ломовых извозчиков. Без четверти восемь, под громкое пение интернационала и тихие ругательства, собрание, наконец, закрывается. Такова работа идеологическая. Практическая была куда проще и забавнее. Известно, что и по старому, и по новому стилю в неделе одна пятница. У людей непостоянных в неделе семь пятниц, у коммунистов же суббот и того больше. По крайней мере, субботники у нас, как и повсюду в РСФСР, бывали не только каждый день, но иногда и два раза в день. Обыкновенно после занятий или часов в 5-6 утра нас загоняли на улицу, выстраивали так называемым сознательным строем, то есть беспорядочной толпой, и мы с красными флагами впереди и в конце шествия шли в наш сад, бывшая усадьба немца-колониста Ше, на огород, на железную станцию, ломать никому теперь не нужный пакгаус на дрова для паровоза. Когда же абрикосы в саду осыпались на землю или в карман не сеющих, не жнущих, но собирающих в житницы, картофель оказывался давно сгнившим. Однажды мы даже копали, поливали и пололи пустую землю. Картофель совершенно не взошел. А по гаус сломанным обывателями мы чистили дворы, убирали снег, проходили военное обучение и ругались. Вся эта весьма продуктивная работа проходила гладко и весело. Надо отдать справедливость руководству комьячейки. Мы, рядовые члены трудовой семьи, только рыли грядки, кидали снег, срывали стропила и балки. А самые тяжелые, утомительные обязанности несли они. Марин, Сидоркин и Марья Егоровна распределяли работу, сосали сахар с лимоном, советская карамель. В перерывах запивали, смело товарищи в ногу. У Марина был голос, как перо у Демьяна Бедного, фальшивый и вечно переваливающийся на высоких нотах. записывали фамилии саботажников и изволили мило шутить. «А ну-ка, товарищи, докажем, что мы сумеем работать не только на словах, но и на деле!» Сумели мы доказать или нет, но ни тогда, ни теперь мне не приходилось жалеть о безрезультатно проведенных субботниках. За свой труд я получал мзду. И довольно по тому времени порядочную. Полную фуражку перезрелых абрикосов и квитанцию на картофель. Ничто не вечно под луной. И даже такое капитальное сооружение, как комячейка МЛ-ского уездного военного комиссариата, приказало долго жить, при весьма, впрочем, печальных обстоятельствах. Товарищу Марину надоело зря болтать языком, из-под полы торговать сахаром и комиссариатским овсом. В конце прошлого года он женился на подруге дней своих суровых, дочери художественно обрабатывающего государства Непмана, обвенчавшись с ней в синагоге. Так как по Марксу, пересаженному на русскую почву, даже венчаться в синагоге – преступление, Марина исключили из партии за мелкобуржуазность. «Хочу быть свободным от всяких, даже партийных предрассудков», — гордо заявил он нам на прощании, очень трогательным. Выпили 3 ведра греческой водки, и он уехал с женой в нашу милую старую Москву. За месяц до того М.Л. отчисливили своим посещением Раковский и Фрунзе. После банкета за счет местных буржуев в доме Х по Воронцовской улице с тонкими винами и коньяком лучших марок только шампанское вместо Клико или Red Dead пили русскую, а Брау Дюрсо. Это в те дни, когда по всей губернии свирепствовал голод. Состоялся на торговой площади митинг. Между прочим, выступил и товарищ Сидоркин. Что он, собственно, хотел сказать, как всегда, понять было трудно. Но как резюме сказанного им, в голове слушателя оставалась только одна, крайне характерная для коммунистов подобного типа фраза. Которые бессознательные, так те голодают, а которые сознательные – наоборот. После митинга Раковский с аристократической брезгливостью спросил председателя исполкома Беленького, а что это за дубина выступала от военного комиссариата? И Сидоркина убрали в уезд на пост председателя волостного военного отдела, где он и болтается, вероятно, по сию пору. Дольше всех знамя комячейки держала Мария Егоровна, но уж видно судьбе было угодно лишить комиссариат последнего утешения. Когда я уже был в бегах, и против моей фамилии значилась краткая, но выразительная отметка «дезертир», до того была другая, бывший врангелевец. Мария Егоровна влюбилась в какого-то проезжего циркового артиста и пошла к нему на квартиру осуществлять проект саратовского женотдела. Злые языки уверяли, что артист бранью выгнал ее, а жена артиста послала ей вдогонку бутылку с керосином. Как бы там ни было, но день спустя Мария Егоровна отравилась цианистым калием. Даже умирая, этот, безусловно, ненормальный человек остался верен себе. Уже в агонии товарищ Мария Егоровна нацарапала на протоколе съезда женщин Востока. «В смерти моей прошу никого не винить». Да здравствует идеал абсолютно свободной женщины!